Руслар отказался от всех предложений защищаться. «Глупости», — заявил он. «Конечно, их больше, чем нас. Надо уходить. В стенах парка есть обвалы, так что всадник может перескочить их. Нам это не в первый раз, бывало и не то. С Богом! Выбравшись в лес, там уже нетрудно скрыться, поэтому-то я и выбрал этот замок для нашей цели. Скорее, господа, до свидания, до скорого, надеюсь, на лошадей и в путь. Это единственное средство». ДТ и оба молодые Фараса горячо протестовали. «Довольно, не теряйте времени. Дорога каждая минута!» — гневно закричал, наконец, Бруслар. «Я ваш начальник и приказываю вам, повинуйтесь. К чему такое упрямство? Надо беречь себя для дела. У него не так много партизан. Отправляйтесь». Все повиновались. «А ты, Диана?» — спросил Бруслар, оставаясь вдвоем с маркизой. Та вздрогнула, выведенная из глубокой задумчивости. «Я?» «Это не важно. Спасайся ты. Твоя жизнь драгоценна. Я останусь здесь, чтобы наблюдать за государем. Обойтись с ним, как с врагом на глазах солдат. К тому же, — рассмеялась она, — меня не съедят, ведь я только женщина. Вышлют снова из Франции, вот и все. До свидания, шевалье. Здесь или в Англии?» Бруслар привлек ее к себе и горячо прижал к своей груди, но Диана не ответила на эту ласку. Этот Шуан уже потерял ее сердце, верное королю, но не возлюбленным. Он вышел на крыльцо, вскочил на лошадь и пустился в свой неизвестный путь. Между тем, со всех сторон парка уже раздавались выстрелы, крики, брань многих голосов. Маркиза спокойно вышла на террасу и стала наблюдать происходившее кругом. Она видела сверкавшие среди кустов каски солдат уже неподалеку от замка. Опасность приближалась. Она гордо выпрямилась. Ее всегда увлекала борьба. Впереди солдат верхом на лошади, в полувоенном, полугражданском одеянии красовался Кантекор, громко отдававший приказания. «К замку! К замку! Он или там, или в парке. Никто не выйдет отсюда. Все выходы заняты». Подъехав к террасе, он сошел на землю и со шляпой на голове приблизился к Диане. «Маркиза де Тиоль, если не ошибаюсь?» — спросил он. В ответ раздалась увесистая пощечина, так что шляпа слетела с головы агента Фуше. «Нахал!» — надменно сказала Диана. «Со мной не говорят в шляпе!» Оглушенный Кантекор поднял шляпу и тихо заметил: «Это стоит ответа. По приему сейчас видно хозяйку дома». «Задержите-ка эту даму», — приказал он. Маркиза спокойно протянула руки драгунам. Те связали их крепкой веревкой и повели Диану в зал, где еще горели свечи у пианино, и на пюпитре лежали развернутые ноты. Диана села на кресло, приняв самый равнодушный вид. Между тем солдаты обыскивали замок. Над головой маркизы слышались тяжелые шаги, грохот передвигаемой и роняемой мебели. Диана сидела, закрыв глаза, по-видимому, совершенно спокойной, но в сущности страшно встревоженной двумя заботами. Что стало с Брусланом? Что ждало принца? Кантекор просто разрывался на части, распоряжаясь то в парке, то внутри замка. Он не мог найти главное в своих розысках — Бруслара. Но он не потерял надежды на успех. Дело только что начиналось. Были приняты все предосторожности, все меры к тому, чтобы сделать на этот раз бегство невозможным. И все-таки Кантекор сомневался. Он знал, что имеет дело с главным вождем роялистов, самым храбрым, самым ловким. По временам он нервно крутил и кусал свои рыжие усы, судорожно сжимая эфес своей шпаги. Явиться к Фуше без Бруслара будет для него позором. и может навсегда лишить его милости и всесильного министра полиции.